Глава 12. В той же самой секретной квартире встретились Иван Данилович и Шило. «Ну, как успехи?» «Удалось выяснить, кому принадлежит дача в Новгородской области. Это крупный московский бизнесмен, имеет отношение к спорту, фитнес-клубы, спорттовары, спортивное питание, все такое. Подробную информацию я вам подготовил в электронном виде». «Ну, хорошо. Я посмотрю». «Скорее всего, цыгановый толстяк отсиживается у него на даче. У себя на квартирах они не появляются. Ни с кем из своего окружения цыганова после исчезновения не встречалась. Мы за всеми следим. Еще мы взяли под наблюдение ее адрес на родине, в Приднестровье. Но и там она пока не появляется». Иван Данилович немного подумал, поднял лежавший на столе телефон, набрал номер. «Вы готовы? Выезжайте». Затем нажал отбой, положил телефон обратно на стол и произнес: «Надо убрать ее как можно быстрее. Под меня копать начали». На проселочную дорогу, ведущую к даче Петра Андреевича, свернул с шоссе автомобиль красная «Шкода Октавия». В машине сидели двое — Слепень и шофер. Оба были одеты примерно как грибники. Сверяясь с навигатором и внимательно осматриваясь по сторонам, Слепень велел остановиться в 2 километрах от дачи. «Все, я пошел. Уезжай, не отсвечивай». Он вылез из машины, взвалил на спину большой рюкзак и надел корзину на согнутую руку. Автомобиль развернулся и уехал. Слепень был в плаще с большими карманами, в которых много чего могло поместиться, а также в кепке и темно-синих спортивных штанах. Единственное, что несколько нарушало его образ грибника, это кроссовки на ногах. Казалось более логичным надеть резиновые сапоги. Впрочем, и так тоже нормально. Он свернул с дороги вправо и, не отходя от нее далеко, двинулся по лесу в сторону дачи. По пути он собирал подвернувшиеся под руку грибы, чтобы не вызывать подозрений. Впрочем, ни один человек ему не встретился. Приблизившись к даче, Слепень решил ее обойти, нужно было изучить местность. Вдоль забора проходила полоса открытого пространства, шириной как минимум 10 метров. Там были подчистую вырублены все деревья и кусты. Вероятно, эта полоса просматривалась с камер наблюдения, и Слепень туда соваться не стал. Держась за деревьями, он зашагал по лесу вправо. Пару раз ему пришлось огибать небольшие болотца, раскинувшиеся на пути. При этом он удалялся от дачи, но из виду ее не терял. Наконец, сделав почти полный круг, он приблизился к подъездной дороге с другой стороны и, не доходя до нее, остановился в лесу. «Забор высокий. Есть небольшой холмик, но с него через забор не видно, маловат. Значит, нужно найти дерево повыше и устроиться там». Слепень стал искать подходящее дерево. С этой целью он двинулся в обратную сторону, внимательно осматриваясь. Наконец ему попалась на глаза большущая ель. Киллер остановился около нее, снял рюкзак и достал оттуда когти для лазания по деревьям. Другое название — гаффы. Из кармана плаща он вытащил веревочку и связал между собой корзинку с грибами и рюкзак. Затем нацепил гаффы, надел на спину рюкзак и полез на дерево. Забравшись на одну из нижних веток, Слепень потянул за веревочку, и корзинка с грибами, оторвавшись от земли, поднялась в воздух. Киллер полез дальше, таща с собой корзинку и уделяя внимание тому, чтобы из нее не посыпались грибы. Внизу под деревом не должно было остаться никаких следов. Или, по крайней мере, их должно было остаться как можно меньше. Вскоре Слепень попал в случайно возникшую ловушку из веток. Они росли так неудачно, что совершенно перекрывали путь наверх. Но его это не смутило. Киллер вынул из кармана плаща специальный инструмент — секатор, прозванный так за то, что им отсекают ветки и кусты. В общем, ножницы по дереву. Один чик, и ближайшая ветка отделилась от ствола. Еще 2 чика, и Слепень сложил разделенную на 3 части ветку в свою корзинку, чтоб не оставлять следов, и полез дальше. Поднявшись на несколько метров, он попробовал рассмотреть дачу и критически оценил свою позицию. Потом залез еще выше и остановился метрах в 10 от земли. Эта позиция ему понравилась. Используя всю ту же веревочку, слепень привязал к ветвям дерева рюкзак, корзинку и, наконец, себя. Затем вынул из рюкзака снайперскую винтовку в разобранном виде, собрал ее и глянул на дачу уже через оптический прицел. Ближе всего к нему находилась крайняя левая часть главного фасада. Рассматривая двор, слепень увидел машину толстяка. Сомнений не было. Она стояла так, что удалось разглядеть ее номер, который киллер выучил наизусть. «Они здесь». Во дворе ни Катьки Цыгановой, ни толстяка не оказалось, и слепень перевел прицел на окна. Вторую неделю Катя и Андрей находились на даче, соблюдая режим строгой секретности. Охрана сменилась, но Саша остался и работал уже с другой сменой. Впрочем, работа у него сейчас была совсем не напряженной. Поскольку общее количество охранников теперь увеличилось на одного человека, то Сашу, чтобы он не усложнял график дежурства, не стали гонять по постам и зонам ответственности, а разрешили ему всю неделю тусоваться с Катей и Андреем. В этом его работа и состояла. Катя уже вовсю тренировалась в спортзале и проводила спарринги с охранниками. А вот Андрей и Саша от этих спаррингов всячески уклонялись. Правда, по-разному. Андрей в спортзале вообще не появлялся, хотя пару раз Катя застала его, когда он делал зарядку в своей комнате. Саша, наоборот, охотно посещал спортзал и еще более охотно помогал Кате отрабатывать удары и приемы, но в то же время упорно отказывался драться с ней по любым правилам. Это не помешало ему отправить в нокаут своего коллегу из другой смены. Там он стесняться не стал и с легкостью согласился на полноконтактный боксерский поединок. Сейчас Катя, Саша и Андрей сидели в комнате Андрея. Мужики развлекались, искали в интернете Катину фотографию, которая им больше всего понравилась. Каждый свою, естественно. Саша использовал для этих поисков смартфон, а Андрей — ноутбук. Между прочим, Саша и Андрей, при большой разнице в росте, были весьма похожи друг на друга по комплекции. Ну, разве что Саша поатлетичнее, а Андрей потолще. И еще у них явно отличались руки. У Андрея руки были небольшие и даже, можно сказать, в какой-то степени изящные. А Саша имел огромные рабоче-крестьянские кулаки, лишь немногим меньшие, чем у самого Силачева. «Нашел!» объявил Саша и продемонстрировал фотографию, на которой Катя красовалась в коротком и обтягивающем черном платье. «Ну-ка, ну-ка», — повернулся к нему Андрей. «Ух ты, эта поза мне явно что-то напоминает». «Конечно, напоминает», — засмеялась Катя. «В такой же позе стоит статуя Давида, работы Микеланджело». «А, точно, точно, Екатерина Давидовна, как говорится. А вот что выбрал я». «Смотрите». Андрей вывел на экран ноутбука фотографию, где были запечатлены Катя в свитере, брюках и кроссовках и ее брат в борцовском трико. Они вместе держали серебряную медаль, которая висела у брата на шее. Катя при этом стояла за спиной брата и выглядывала из-за его плеча. Она была существенно выше ростом, поэтому наклонилась, чтобы не возвышаться над ним. Фотографию сделали в спортивном комплексе, и на заднем плане можно было увидеть двух мальчиков, приготовившихся к соревнованию по борьбе. Так что становилось понятно, откуда медаль. «Картина называется «Катя Цыганова со своим цыганенком», — пояснил Андрей. «Какой он тебе цыганенок?» — обиделась Катя. «А кто? Ты же у нас Цыганова, правильно? Ну вот. А он тогда кто? Цыганенок и есть». «Да ладно, какой из него цыганенок?» — сказал Саша. «Он же гораздо светлее, чем Катя. Совершенно русская внешность у него». «В любом случае», — произнес Андрей, — «если бы это была не фотка, а картина, то художник, который ее нарисовал, превзошел бы Микеланджело, Леонардо, Рафаэля, Рембрандта и Репина с Айвазовским. Однозначно». «Катя, а твой брат насколько моложе тебя?» — спросил Саша. «На 7 лет. Он 2006 года рождения». «А как его зовут? Я забыл. По-моему, Вася?» ты что?» — шутливо возмутился Андрей. «Как можно не знать таких элементарных вещей? Боря его зовут. Лучше б ты таблицу умножения забыл, честное слово. Такие-то вещи надо знать, как отче наш». «Кстати, раз уж мы заговорили об искусстве, то я вспомнила один смешной случай. Приехали мы в Питер, и Борьку тоже взяли город посмотреть. Идем по Невскому. Вдруг Борька начинает ругаться. Почему этот дом так плохо покрашен, в какой-то грязно-серый цвет, строителям руки оторвать? Мы посмотрели, куда он показывает, а там Казанский собор». «Ха-ха-ха!» — развеселились Саша и Андрей. Затем Андрей предложил: «А не включить ли нам музыку?» «У него одна любимая группа очень смешно называется», — сказала Катя. «Грязные святые». Саша пожал плечами, мол, название как название, и ничего странного. «Это еще так, семечки», — заявил Андрей. «А вот есть группа с названием «Красная плесень». А еще «Автоматические удовлетворители». А еще «Оргазм Нострадамуса». Катя едва не рухнула от хохота, а Саша ответил: «Да что там далеко ходить? Я сам в школьном возрасте, ну, в старшем школьном возрасте, пытался организовать группу и придумал ей название «Гром гремит, земля трясется». «А что ты делал в этой группе?» — заинтересовался Андрей. «На каком инструменте играл?» «Да не, я музыкальными инструментами не владею». «А, так ты, наверное, писал стихи?» «Нет, стихи писать я тоже не умею, зато отлично пою». «Ну-ка, ну-ка, продемонстрируй». Саша улыбнулся, потом, что-то обдумывая, перевел взгляд с Андрея на Катю и обратно, наконец произнес: «Ладно, сейчас спою. Зеленый змей горит огнем, и я всегда везде при нем, страдая рано поутру, идем с ним в ногу мы во тьму. И если очень плохо мне, зеленый змей всегда при мне, сажаю я его в стакан, и там, и там». Это была песня группы «Автоматические удовлетворители» под названием «Зеленый змей». И надо сказать, что вне зависимости от ее текстового содержания, Саша очень продуманно поступил, выбрав именно ее. Потому что это была песня-индикатор, где четко определялись вокальные способности исполнителя. Или он умеет петь, или не умеет. Схалявить тут не представлялось возможным. Такой уж был ее мотив. Ее нельзя читать, как делают рэперы, ее нельзя орать скороговоркой, как делают скоростные металлисты-отморозки. Ее нужно именно петь в среднем темпе и четко выговаривая все слова. На первой же строчке Андрей расплылся в улыбке и одобрительно поднял большой палец. Он знал эту песню. Катя не знала, но мысленно отметила, что Саша абсолютно точно петь умеет. Правда, пел он искусственно заниженным голосом, не таким, как разговаривал. Но хуже от этого не стало. Совсем наоборот. «И кто сказал, что вреден яд? Зеленый змей мне друг и брат. Меня единственный поймет и никогда не предает. И если стало лучше мне, зеленый змей и тут при мне. Сажаю я его в стакан и там, и там». Саша разошелся. Его богатырский бас приобрел совершенно убийственное звучание. Сейчас он был похож на пьяного моряка, исступленно орущего песни в кабаке. Нет, даже не на моряка, это еще слишком мягко сказано. На пьяного пирата, так точнее. «С ним вместе мы идем и никогда не пропадем. Дружить со змеем — красота, всю жизнь со змеем — лепота. И если встретится кто мне, мы вместе едем в ЛТП. Сажаем мы его в стакан и там, и там». Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Катя почувствовала, что выпадает в осадок. Если уж совсем честно, ей было плевать, о чем эта песня, потому что ей совершенно вынесло мозг вокальное мастерство исполнителя. «О боже, вот это голосина! Второй Шаляпин!» «Убил! Просто убил на повал!» — подытожил Андрей. «Нереально круто! Катя, ты слышала эту песню в оригинале?» «Нет». «Давай поставлю для сравнения». Он включил ту же самую песню на ноутбуке, По музыкальному оформлению это оказалась смесь хард-рока с панком весьма тяжелая. Но Катя не могла избавиться от мысли, что Сашино исполнение, пусть даже и вообще без музыки, ей нравится больше. Такова сила настоящего искусства. Слепень приехал к Ивану Даниловичу на ту же секретную квартиру. Там находился и Шило. «Ну?» — грозно спросил Иван Данилович. «Почему нет результата?» «Катька Цыганова ни разу не попалась мне на глаза. Скорее всего, она там, но сидит где-то в укрытии. На даче почти все окна занавешены, а это неспроста. Машина толстяка стоит там же, во дворе». «А самого толстяка ты видел?» «Нет». «А они не могли специально оставить машину и свалить куда-то в другое место?» — двинул идею Шило. «А телефон толстяка?» — напомнил Иван Данилович. «И его тоже оставили». «А сейчас его телефон еще там?» «Да, он там». Иван Данилович задумался. «По-хорошему, надо бы штурмом взять дачу», — сказал он. «Это ж беспредел», — испугался Шило. «Ничего, у меня приказ начальства есть. Только одно мешает, вдруг ее там не окажется. Вот это реальная проблема. Слепень, тебе сколько человек понадобится, чтобы взять дачу?» «А труп должен быть в нормальном виде, чтобы можно было опознать?» «Само собой. И надо будет его сфоткать. Тебе правда разрешили этого не делать». «А как я мог это сделать с такого расстояния и в таких условиях?» «Теперь условия меняются. Ну, сколько?» «Значит так, гранатометы использовать нельзя, автоматы использовать нельзя. Можно использовать пистолеты и что-нибудь для рукопашного боя, например, дубинки». «Бейсбольные биты», — подсказал Шило. «Этого добра у нас навалом». «Пусть будут биты. Короче говоря, мне нужно 100 человек». «Ух, ё!» — обалдел Шило. Он подумал, что слепень заранее ставит невыполнимые условия, чтобы соскочить. На полминуты в комнате воцарилось молчание. Подчиненные ждали, что скажет Иван Данилович, а Иван Данилович не мог решиться заварить такую кашу и пытался взвесить все «за» и «против». Наконец он заговорил. «Ладно, будет тебе 100 человек. Сам пойдешь 101-м. Это беспредел, но у нас мало времени, так что по-другому не получится».